объяснений. Догадаться, что думает или чувствует Эллен, я не мог. Как раз, когда мы заканчивали с десертом, заявился ее хахаль, и Эллен, увидев его, облегченно вздохнула. Она поцеловала меня, странно взглянув, будто не решившись что-то сказать мне. Затем убежала наверх, не поцеловав Флоренс. Атмосфера вечера придала мне храбрости, и я попытался снять напряжение. «Кажется, с этим парнем у нее какие-то проблемы», — сказал я. Флоренс пропустила вопрос мимо ушей. Она была полностью поглощена нашей с ней проблемой. Если когда-либо природа и общество производили на свет женщину, не способную хитрить, юлить или притворяться, женщину, столкнувшуюся с бедой, но, несмотря на это, остающуюся несгибаемой и правдивой, этой женщиной была Флоренс. Единственный способ познать человека — это посмотреть, как он ведет себя в стрессовой ситуации. В тот вечер, когда кровь из большой раны, нанесенной мной, лилась неостановимым потоком, когда ужасные когти моего сволочизма раздирали ей душу, Флоренс показала, кто она есть на самом деле. Мы сидели в гостиной. На столике два бокала драмби и зеленые мятные леденцы. Она зажгла мне сигарету, длинную, тонкую, и курила, не затягивая свою. Дым уходил в потолок. Мы молчали. Затем она, видимо, тщательно обдумав действие, взяла меня за руку и улыбнулась самой дружеской улыбкой. Я неожиданно почувствовал, что очень люблю ее. Казалось, что ее первая реакция на происшедшее — понять мою боль и дать мне время собраться с мыслями. «Дорогой», — сказала она, — «может тебе пойти прилечь и постараться заснуть? Ты, наверное, устал? Тайн больше нет, зубами скрипеть не надо. Скрывать от меня нечего, твой сон будет нормальным. Ступай наверх. Поговорим завтра или послезавтра. Ступай». И я решил последовать ее совету. Переполненный чертовским чувством благодарности за заботу и щедрость души, я поднялся наверх. И там подумал, что Гвен я еще не позвонил и ничего не рассказал, и что если протянуть до утра, то, хорошо зная эту сучку, можно и не застать ее дома вовсе. Для разрыва ей не хватает моего краткого молчания. Вся ярость, нечестность и унижение нашей связи и нашего с ней договора всплывут в ее голове, и следующий шаг — самолет на восток. «Ну и черт с ней», — подумал я. «Сейчас решается моя дальнейшая судьба, и меня не заставят принимать необдуманные решения. Я буду делать то, что мне нужно, когда мне нужно, и пускай другие делают то же самое». И вообще, приму-ка я в ванну. Душ был перед ужином, а сейчас ванна, горячая, продолжительная. В воду я накидал всяких солей. Флоренс принесла чистую пижаму, а я не торопился. Когда я, напарившись, вышел, то Флоренс сидела в шезлонге и курила сигарету, не затягиваясь, уставясь в маленький телевизор. Заметив меня, она выключила ящик, и мы остались вдвоем. Вдвоем. Затем она заговорила мягко-мягко. «Откровенно говоря, дорогой, моим первым желанием после просмотра было надавать тебе по физиономии или убить. Но одна деталь всегда помогает в таких ситуациях — здравый смысл. Говоришь себе: «Остынь, подумай, поговори с людьми, которым ты веришь». Она поведала мне об Артуре Хьюктоне и докторе Лейбмане. Кое-что я уловил, потому что отключился на время. Недоумевая, Флоренс обращалась ко мне как к больному, очень осторожно, как обращаются с людьми на грани нервного срыва, как с психами или теми, кто достаточно ясно проявил себя как псих. А ведь она права. Я действительно вел себя как сумасшедший. Я настроился на ее голос снова. Поэтому я подумала, что тебе больно, очень больно, и что проблема у моего Эванса, а не у меня. И сразу все стало на свои места. Перешептывание и скрежетание зубов. Дорогой, мне так стало тебя жалко. Ты ведь не был способен отвечать за свои поступки. Да-да, не был. Я сразу поняла, кого ты так ненавидишь. И не отчаялась. Ты ведь имел в виду ее? Нет-нет, не подумай, что я проверяю тебя. Как она была корректна. Знаю, что ты не любишь, когда тебя допрашивают. Но ответь на один вопрос. Больше я ничего не спрошу. Да, — ответил я. Когда я говорил «я тебя ненавижу», я имел в виду ее. Я так и думала, — продолжала Флоренс. Поэтому поняла, что творилось в твоей душе. Вот ночной чепчик, дорогой, справа на кровати. Догадываюсь, как тяжело лежать в одной постели со старой женой и желать всем сердцем другую женщину. Мне часто приходили на ум такие мысли. Наблюдая, как ты лежишь на спине, я уже лежал, смотришь на потолок и шевелишь губами. Помнишь ту ночь, когда ты... Я поняла, что причина не во мне. Все-все, больше не буду выпытывать, ни сегодня, ни завтра. Пусть пройдет время. Но в конце концов, дорогой, не сейчас, а потом тебе все-таки придется принять решение. Ведь так все просто, не так ли? Или я, или она? Знаю-знаю, как тяжело даются подобные решения. Но боюсь, что на этот раз тебе придется остановиться на чем-нибудь одном. Ведь я тоже должна. Мне тоже надо, если не с тобой. В общем... Она глубоко затянулась, посмотрела в потолок и выпустила дым изо рта, так и не вдохнув его в легкие. «Дорогой», — продолжила она, — увидев эти снимки и осознав, что они значат, она укладывала меня и поправляла постель. Я очень-очень расстроилась. «Ну как, тебе удобно, да? Вот и хорошо. Но сейчас я больше не сержусь». Флоренс прошла в ванную и заговорила оттуда. «Я не сержусь. Ты нес такую ношу один, без чьей-либо помощи, без совета. Сегодня доктор Лейбман привлек мое внимание именно к этому аспекту. Как видишь, против тебя он ничего не имеет. Более того, он на твоей стороне. И еще я поняла его слова, сказанные несколько месяцев назад. Представьте, что он болен, — сказал тогда он. Звучит довольно неприятно. Но если вложить в него другой смысл... Я хочу, чтобы это слово казалось тебе мягким, выражающим искреннюю заинтересованность в твоей судьбе. Оно в какой-то степени даже ласковое. Больной. Ты слышишь, как оно звучит?» Она выглянула из ванной. Улыбнувшись, она стала раздеваться, сказав: «Я хочу помочь тебе». Ее улыбка не выражала притворства, натянутости или усилия над собой. Она скрылась в ванной, а я подумал, как же надо переломить себя, чтобы после всего увиденного этим утром на фотографиях остаться дружелюбной. «Это одно из самых опасных заблуждений», — донес ее голос из ванной, «бытующих среди людей, считать, что человек может плотски принадлежать только одному человеку в одно и то же время». Она выглянула из ванной. На ней уже не было одежды. В спальне горела лишь маленькая подсветка. Основной свет исходил из ванны. В этом свете Флоренс выглядела именно так, как хотела бы выглядеть.